Истина – основа и многоразличие всего, что не сотворено, и в твоих делах, внутренних и наружных. Истина да будет основой всего, особенно основой молитвы. Пусть на истину, как на основу, нанизывается вся жизнь твоя, все дела твои, все мысли и желания твои.